Глава третья. Ульяна. Мне даже в самом страшном сне не могло присниться, что Осипов найдет меня спустя столько лет. Что придет на порог моего дома и что-то потребует. Мне казалось, что между нами давным-давно все кончено. Причем точка поставлена им же и весьма жирно. Я же не дура. Да и ту боль, что он мне причинил, помнила, как будто это случилось вчера. Его пренебрежение, его заявление о том, что ничего между нами быть не может. Конечно, ничего, кроме ребенка, о котором я узнала после ничего. Он развлекся, я получила оплату за свои услуги жены по полному прайсу. Так что можно сказать, что я знала, на что шла. Моя наивность — мои проблемы. Соседка, к слову, все же пришла, но чуть позже. Какое счастье, что я с ней не пересеклась, так как не представляла, как отвечать на вопросы о том, кто это. Отношения у нас были приятельские, а женщина не раз выручала меня с дочкой. Впрочем, я ее тоже. Она хоть и была старше, но ее сын оказался практически ровесником моей дочери. Наши дети прекрасно ладили и дружили, и нам иногда было очень выгодно вместе проводить время. Уля, это просто чудо-средство. Ты что сразу не сказала про стоматит? Пару дней попшикаешь, и следа не останется. Я сама удивилась, но в целом все хорошо было. Я кивала, как китайский болванчик, на приборной панели авто. Вертела в руках чудо-спрей, но мыслями была вообще далеко. Надо успокоиться и отвлечься. Надо как-то расслабиться и заняться ребенком. «Диан, скажи мне, а ты сможешь послезавтра посидеть вечером немного с Юлей? У меня тут встреча срочная, и никак не перенести. Мне хотя бы час времени», — осторожно начала я. Приятельница посмотрела на меня с подозрением. Мы с ней не первый год знакомы, и женщина прекрасно понимала, что случилось что-то неординарное, раз я решила оставить болеющего ребенка. «Конечно, посижу. Ведь мой шалопай у бабушки до конца недели. Я же понимаю, что это что-то срочное». Тонкий намек на мою откровенность, точнее, просьба. Это мне нравилось в Диане. Какой бы она ни была любопытной, она всегда сперва изучала грани допустимого. Да, очень срочное и серьезное. Надеюсь, все получится быстро и безболезненно. Я потом тебе расскажу. Хотя нет. Я ни за что не признаюсь в том, что в моем прошлом есть такое пятно. Не хочу, чтобы на мою дочь обрушились все кошмары, связанные с ее отцом. Диана посмотрела очень внимательно, как будто видела меня насквозь, но ничего больше на эту тему говорить не стала. Лишь с энтузиазмом сказала: «Пошли, попшикаем твоей принцессе ротик». Я кивнула, и мы начали лечение. Потом пили чай. И, слава богу, дочке и правда стало значительно лучше. Она даже с радостью немного поела того самого супа. Когда соседка ушла, а малышка была уложена, я осталась наедине со своими мыслями. Вот что ему, может быть, от меня надо? Мы 100 лет как не вместе. Наш брак был недолгим, а развод еще более стремительным. Все как Осипов и планировал изначально, когда приезжал в нашу деревню в поисках такой, как я. Покрутила в руках черную визитку. Она жгла мне пальцы, намекая, что ее хозяин не станет шутить. С его слов, это такой жест доброй воли, отсрочка перед чем-то невероятно привлекательным для меня с его точки зрения. Но нас давно ничего не связывало. Я понятия не имела, что он имел в виду. Это сводило с ума. Мешало мне подготовиться и понять, что ему от меня надо. Из общих дел у нас были брак, секс и теперь дочь. А последний он не знает. Второе и первое давно в прошлом. Так себе все нервы вытреплю, пока буду гадать. Мне так хотелось хоть как-то сбросить с себя это наваждение, но пока не видела ни единого способа. Оставалось лишь подготовиться, хотя бы внешне. Сегодня у меня не было возможности заранее узнать о его приходе. Представляю, какой жалкой я предстала перед бывшим мужем. Именно такой, какой я должна была стать спустя много лет в его понимании. Он же сказал тогда напоследок, что я расцветаю только с ним и в его руках. А потом выгнал, давая понять, что все. Эра моего золотого года окончена. Открыла шкаф и залезла в его недры. Я не хотела наряжаться, не хотела быть привлекательной и сексуальной. Но и жалкой быть я тоже не собиралась. Я подготовлюсь. Арсений Осипов через 2 дня увидит перед собой не бесцветную бывшую, а вполне себе приличную молодую девушку. Серьезную, без малейшего намека на сексуальный подтекст. От какого бы предложения я не отказалась бы послезавтра, я сделаю это красиво и достойно.